Приложение 1. Обзор модели IFS. Первое. Части. Субличности или аспекты нашей личности, которые взаимодействуют внутри вас по тем же принципам, что и люди. Все части ценны и хотят играть положительные роли. Мы рождаемся с ними или их потенциалом. Такова природа ума быть разделенным, быть множественными хорошо. Части становятся экстремальными и могут быть разрушительными в силу жизненного опыта. Второе. Self. Вместилище сознания — другой уровень сущности, отличный от частей. В противовес им self невидимо, потому что вы наблюдаете его глазами. Self содержит такие качества, как сострадание, уверенность, любопытство и перспектива. Качество хорошего лидера. Такое self есть у каждого, но оно может быть затуманено крайностями частей. Третье. Основные цели модели. Освободить части от их экстремальных ролей. В процессе снятия бремени части становятся менее скованными и переходят к предпочтительным, менее жестким ролям в системе. Восстановить доверие к лидерству self. Будучи прирожденным лидером, self уважает вклад своих частей, которые, в свою очередь, уважают себя, чтобы эффективно руководить и исцелять систему изнутри и снаружи. Достичь равновесия, гармонии и цельности. Внутренне. Дифференцировать внутреннюю систему частей и высвободить энергию self, а также помочь частям ладить и работать вместе с меньшим количеством конфликтов. Внешне. Помочь частям выразить себя и более гармонично взаимодействовать с внешним миром. Привносить больше энергии self во внешние системы. По мере того, как человек выздоравливает, энергия его self может стать целебной для других и всего мира. Четвертое. Допущение. По мере нашего развития, наши части формируют сложную систему взаимодействия с поляризациями и альянсами. К внутренней системе можно применить теорию систем и технологий. Когда система реорганизуется, ее части могут быстро меняться. Изменения во внутренней системе повлияют на изменения во внешней, и наоборот. Можно работать с любой из них, чтобы изменить другую. Пятое. Трехгрупповая модель основных ролей частей. Изгнанники. Молодые уязвимые части, которые пережили травму и изолированы от остальной системы ради своей защиты и защиты системы в целом. Изгнанники несут с собой воспоминания, ощущения и эмоции о событиях и застревают в прошлом. Менеджеры. Части, которые управляют повседневной жизнью человека. Они пытаются удержать изгнанников в изгнании, сохраняя контроль над событиями или отношениями, будучи совершенными и приятными, заботясь, отпугивая человека от риска критикой, апатией, беспокойством и так далее. Пожарные. Части, которые реагируют, когда изгнанники активизируются, в попытке погасить их чувства или отделить человека от них. Обычные действия пожарных включают употребление стимуляторов, членовредительство, порезы, обжорство, сексуальные оргии, суицидальные мысли и ярость. У пожарных те же цели, что и у менеджеров — держать изгнанников подальше, но другие, более импульсивные стратегии. Шестое. Применение модели. Оценка внешней системы, чтобы убедиться в безопасности выполнения работы. Знакомство с языком. Вопрос об отношениях с различными частями. Вопрос о том, что человек хотел бы изменить. Сначала работа с менеджерами, обсуждение их страхов и способов их устранения, формирование с ними отношений сотрудничества, уважение их темпа. Расспросы о любых опасных пожарных и их обезвреживание. С разрешения менеджеров начало работы с изгнанниками. Поиск и разгрузки по мере необходимости. После каждого извлечения вопрос, как идут дела у всех частей. На протяжении всего процесса внимание к тому, чтобы части терапевта не вмешивались, и обратная связь с клиентом при выявлении частей. Менеджеры. Защитники системы. Контролер, смотритель, пассивный, планировщик, самокритичный, борец, судья, пессимист. Изгнанники. Носители болезненных эмоций, которые были изолированы от сознательного селф для защиты системы или безопасности ее частей. Зависимость, никчемность, горе, потеря, нужда, стыд, страх, ужас, одиночество, боль. Пожарные. Пожарные также защищают систему, но действуют после того, как изгнанники расстроены, чтобы либо успокоить их, либо отвлечь от них внимание. Причинение себе вреда, насилие, диссоциация, отвлечение внимания, одержимость, принуждение, фантазия, ярость. Self — сердцевина или центр личности. Спокойствие, ясность, связанность, креативность, любопытство, сострадание, уверенность, смелость. Приложение 2. Глоссарий. Баланс. Состояние, при котором части человеческой системы имеют равный доступ к обязанностям, ресурсам и влиянию, в которых они нуждаются. Бремя. Экстремальные идеи или чувства, которые переносятся отдельными людьми и управляют их жизнями. Бремя остается на вас полностью или частично в результате воздействия другого человека или события. Гармония. Состояние, в котором члены человеческой системы взаимодействуют сообща, с эффективным общением, взаимной заботой и чувством связи. Дисбаланс. Состояние, в котором один член или группа имеет больший или меньший доступ к обязанностям, влиянию и ресурсам. Запутанность. Состояние, при котором две части или группы системы становятся взаимозависимыми настолько, что доступ обеих сторон к себе ограничен, поскольку их части сильно реагируют друг на друга. Изгнанники. Части, которые были изолированы внутри системы для их защиты или защиты системы от них. Менеджеры. Части, которые пытаются запустить систему так, чтобы свести к минимуму активацию изгнанников. Ограничивающая среда. Среда человеческих систем, характеризующаяся дисбалансом, поляризацией, запутанностью и проблематичным лидерством. Ограничивающие условия налагают нагрузку на системы внутри них. Парадигма множественности. Признание того, что человеческий разум не един, а естественным образом подразделяется на множество субличностей. Поддерживающая среда. Среда человеческих систем, характеризующаяся балансом, гармонией и эффективным лидерством. Пожарные. Части, которые действуют после активации изгнанников, чтобы успокоить их или отвлечь от них систему. Диссоциация. Поляризация. Состояние, при котором два члена или группы системы конфликтуют или конкурируют друг с другом настолько, что доступ каждой стороны к себе ограничен страхом, будто другая сторона возьмет верх. Проблемное лидерство. Состояние, в котором лидеры системы отреклись от своего статуса, проявляют предвзятость, поляризуются друг с другом или были дискредитированы. Self. Ядро личности, содержащее такие лидерские качества, как сострадание, перспективность, любопытство и уверенность. Self лучше всего приспособлена к тому, чтобы руководить внутренней семьей. Слияние. Состояние, когда чувства и убеждения одной части сливаются с другой частью или с self. Управление self. Лидерство, характеризующееся состраданием, спокойствием, ясностью, любопытством, уверенностью, смелостью, креативностью и связанностью. Части. Термин, используемый во внутренних семейных системах для обозначения субличности человека. Счастье лучше всего ассоциировать с внутренними людьми разного возраста, талантов и темперамента.